Чтобы попасть к Ульяновым, нужно было постучать в известный по романам Диккенса, чей дом на Даути-стрит 48 находился метрах в 600 от двери Ленина, дверной молоток, выглядевший, впрочем, как железное кольцо. И Троцкий, и Горев упоминают, что Ульяновым стучали 3 раза, что означает 3-й этаж. Однако Крупская уверяет, что они занимали 1-е и 2-е этажа. На 1-м находились хозяйственные помещения, прихожая, уголь, туалет, помойка. На 2-м две небольшие комнаты, причем тещина, мать Крупской приехала не сразу, использовалась еще и как кухня. В начале Второй мировой войны перед домом поставили бюст, однако с наступлением политического похолодания он сделался объектом регулярных атак вандалов, и поэтому сейчас сбереженный памятник можно увидеть в районной библиотеке в Финсбери. Дом на Холфорд-сквер, полуразбомбленный в войну, снесли в 1960-х. Все мемуаристы от Троцкого до Уэллса сходятся на том, что Ленин весьма прилично говорил по-английски, особенно на фоне Мартова и Веры Засулич, которая после нескольких лет жизни в Англии в лавке указывала пальцем на предмет, который намеревалась приобрести. Первую часть своего искровского периода в Лондоне Мартов, Засулич и Н. Алексеев, которому Ленин поручил поселиться вместе с плохо приспособленными к английским обстоятельствам товарищами, прожили коммуной между Холборном и Кингстроссом. Логичнее было бы поселиться всем вместе, однако коммун Ленин терпеть не мог и скорее готов был прописаться в коробке из-под обуви, чем под одной крышей со своими соредакторами. Это была двухэтажная пятикомнатная, снятая на партийные средства квартира, где резидентами, владевшими собственными комнатами, считались Мартов, Засулич и Алексеев. 4-ю комнату отвели под кухню, 5-ю — под гостевую. Под управлением Мартова квартира на Сидмаунд-стрит моментально превратилась в нечто вроде клуба «Искры», куда являлись все сочувствующие направлению газеты. Если верить большевичке Зелексон Бобровской, стремление пробраться в Лондон охватило многих читателей, что делать. Ленин жил по соседству, но появлялся в коммуне нечасто и не выходил из дома без баллончика со спреем, а при малейшей попытке покуситься на его прайвеси проводил на асфальте жирную черту. Троцкий, проживший здесь несколько месяцев, говорит, что каждая встреча с Лениным была чем-то вроде небольшого события. Довольно долго обитал в коммуне Лев Дейч, который прибыл в Лондон из Благовещенска через Сандвичи в острова и Америку, поселившись в Англии под фамилией Аллиман. Он с удовольствием развлекал публику мемуарами о своей одиссее. В Лондоне Дейч занял пост администратора «Искры». Однако долго не продержался. Между ним и Лениным сложились не слишком приятственные отношения, и они приветствовали друг друга иронически в духе революционеров 1789 года. «Здравствуйте, гражданин редактор! Здравствуйте, гражданин администратор!» Хозяйство велось сообща, прислуги не было, и революционеры быстро превратили жилище в помойку. Судя по воспоминаниям Тахтарева, атмосфера там царила скорее праздничная, чем деловая. В квартиру с целью освещения был проведен газ. Но один из товарищей пользовался им с целью развлечения. Он набирал его в жестянке из-под консервов и производил оглушительные взрывы, сильно пугавшие соседей, которые и без того очень опасливо смотрели на поселившихся в доме русских нигилистов. По поводу этих взрывов мне пришлось иметь объяснение с хозяином дома, который пришел к заключению, что в его доме поселились террористы, занимающиеся приготовлением взрывчатых снарядов. С трудом успокоив его на этот счет, я немедленно же отправился к Владимиру Ильичу, советуя ему оказать должное воздействие на товарищей, которых иначе выгонят из дома, если не произойдет что-либо худшее. Владимир Ильич немедленно же произвел соответствующее давление, и развлечение с газом прекратилось. Одним из этих товарищей мог быть Бауман, явившийся в Лондон после побега из Лукьяновки и вынужденный стать героем разбирательства, касающегося обвинения в доведении до самоубийства. Из другой тюрьмы, Екатеринославской, в начале сентября 1902-го сюда явился Иван Бабушкин. Поразивший даже видавших виды обитателей коммуны своим внешним обликом, его волосы были малинового цвета. Оказалось, то были издержки нелегального перехода через границу, ему помогали какие-то гимназисты, которые снабдили его не той краской. Интересно, что спустя 60 лет... Юрий Алексеевич Гагарин больше всего будет поражен в Лондоне даже не обедом у королевы, а тем, что увидит в толпе девушку с малиновыми волосами. Уж не последовательница ли своего соотечественника? Эксцентричный вид Бабушкина привлекал к нему разных людей, и в Германии его чуть не отправили вместо Англии в Америку. Именно Малиновый Бабушкин привел эти Авгиевы конюшни в порядок и отчеканил Максиму, которая запомнилась Крупской: «У русского интеллигента всегда грязь, ему прислуга нужна, а сам он за собой прибирать не умеет». Бабушкин орудовал не только веником. В течение нескольких недель именно здесь, в Лондоне, в Искровской коммуне, он, поддавшись на уговоры Плеханова и Ленина, написал свои замечательные воспоминания, да еще и успевал изучать местный рабочий класс. Тахтарев водил его на собрание традюнионов. Ленин, надо полагать, и поспособствовал упорядочению внешнего облика Бабушкина. Во всяком случае, другой марксист, Горев, вспоминал, что Ленин помог ему освоиться в городе и даже повел его в шляпный магазин, где имел положительный опыт приобретения котелков и дорожных кепок, и вновь продемонстрировал свой английский. Сам Ленин, по-видимому, воспринимал этот язык как наименее известный широкой публике и, в силу своего делового, неромантического характера, наиболее подходящий для интимной переписки. Именно поэтому время от времени он съезжает на него в письмах Арманд. Возможно, его привлекало и удобство неразличения «ты» и «вы». Шагинян заметил, что «я» он писал всегда с точкой. Как мы помним, Ленин с головой погрузился в глубины английского языка в Шушенском. Перевод и редактирование вебовского двухтомника требовало знакомства не только с грамматическим строем, но и понимания английских реалий. Перепроверка мелочей подразумевала познание этнографического и географического характера. В Мюнхене Ленин принялся подтягивать свой английский, и в Лондоне не стал ослаблять натиск. Он повадился ходить в Гайд-парк на угол ораторов, слушать живую речь, и дал объявление в еженедельнике «Атениум: русский доктор Прав и его жена желают брать уроки английского языка в обмен на уроки русского». Этих учителей и учеников набралось сразу трое, но по-настоящему Ульянова сошли с неким не то Реймондом, не то Раймондом, почтенным стариком, внешним обликом напоминавшим Дарвина, служащим известной издательской фирмы «Джордж Белл и сыновья». Ульянова называли его «старым джентльменом». Они, по-видимому, сдружились и даже пользовались его адресом в Кенте для того, чтобы собирать корреспонденцию «Искры». Ведь конспирация соблюдалась и в Лондоне, хотя и не так жестко, как в Германии. Письма для редакции «Искры» шли на адреса и других англичан, среди которых были мистеры Бонд, Клус, Грей, Хейзел, Джеймс, Смол и Вудров. Этот мистер Раймонд, вспоминает Крупская, объехавший чуть не всю Европу, живший в Австралии, еще где-то, проведший в Лондоне долгие годы, и половины того не видал, что успел наглядеть в Лондоне Владимир Ильич за год своего пребывания там. Ленин затащил его на какой-то митинг в Уайтчепль, где каждую неделю проходили заседания Русского лекторского общества. Мистер Раймонд, как и громадное большинство англичан, никогда не бывал в этой части города, населенной русскими, евреями и живущей своей, непохожей на жизнь остального города, жизнью, и всему удивлялся. Сам Ленин за весь лондонский год всего лишь дважды выступал перед эмигрантской аудиторией про аграрную программу и 18 марта на митинге в честь Парижской коммуны. Среди двух других учителей были конторский служащий Вильямс и рабочий Йонг. «Кажется, этими лицами и ограничивается круг английских знакомств Владимира Ильича», добавляет Н. Алексеев, заведомо ошибаясь. Не мог же он не знать про Гарри Квелча. Квелч, с которым была знакома Засулич, оказался сущей находкой для русских. Английский социалист и при этом не оппортунист, уникальная комбинация, трудоголик, владелец собственной типографии и щедрой души джентльмен. Его можно было попросить и об оборудовании для печати «Искры», и о выступлении с приветствием от британских рабочих на пятом съезде РСДРП. Чуть позже он станет вождем крайне немногочисленных английских социал-демократов. В годы же знакомства с Лениным он, как и десятилетия до и после, тянул на себе издание социал-демократической газеты, где социалистические идеи пропагандировались в форме бесед в поезде с разъезжающими по железной дороге выдуманными незнакомцами, испытывавшими аллергию по отношению к социализму. В целом в Англии находилось немного желающих писать в этой газете, и поэтому значительную часть объема Квелчу приходилось заполнять собственными новостями и политической аналитикой. Сугубо сектантский характер этой деятельности был очевиден даже Ленину. Однако о ее масштабе, который и не снился Искре, Можно судить по тому, что в какой-то момент газету запретили в Индии. К сожалению, в 1913 году Квелч скончался. Ленин улучил минутку и написал о нем некролог, страничку, на которой почему-то дважды возникают стулья. Сначала власти высылают Квелча с какого-то социалистического конгресса в Германии, и товарищи вешают на стул, где тот успел посидеть, табличку, извещающую об этом вопиющем факте. Вторая история посвящена тому, как Ленин приходил к нему в типографию, и каморка, где тот работал, была такой крошечной, что места для круглого стула уже не оставалось, что означало многоточие, которым заканчивалась эта история и весь некролог. Следовало догадаться читателю. Здание на Клеркенвилл-Грин, 37, напоминает клуб, наскоро сооруженный на найденные в стуле сокровища. Хотя вообще-то оно построено 300 лет назад, но затем было зареставрировано до вылизанности. Библиотека по-прежнему функционирует, там даже есть нечто вроде ленинского уголка. Подозрительно просторное помещение, забитое соответствующими бюстиками и книжками. Существует удивительная фотография 1942 года, на которой это здание утопает в людских толпах, а фасад украшен портретами Черчилля, Сталина, Рузвельта и Чан Кайши, но в центре Лондона гигантская растяжка с Лениным и надписью «Лучше дать помощь сейчас, чем потом получить Гитлера». Краткая история британско-советских отношений после октября 1917-го, краеугольным камнем которых, несомненно, была фигура Ленина как главного объекта ненависти и идеолога, столь же причудлива, как декорация этого здания. Разумеется, британцам крайне не нравилось происходящее на Востоке, особенно после того, как большевики отказались поставлять пушечное мясо для войны с немцами и австрийцами и заключили предательский сепаратный мир. В первой половине 1918-го английская разведка активно пыталась организовать убийство Ленина, чтобы не допустить выхода из войны, так называемый заговор Локкарта. Помимо Локкарта в шпионских комбинациях участвовали Савенков и Сидней Рейли, тот самый, что вдохновил Флеминга на создание образа Джеймса Бонда. Через несколько лет Рейли убили в России, а Локкарта на некоторое время арестовали. Затем около 14 тысяч англичан участвовали в прямой интервенции в Архангельске и Мурманске под предлогом защиты британских военных складов от немцев. Предполагалось скоординировать этот контингент с латышами, охранявшими Кремль, чтобы ликвидировать большевистских баронов и сформировать ориентированную на Антанту военную диктатуру. Ленин также не делал вид, что его не интересует Англия. Еще в 1917-м англичане за антивоенную пропаганду отправили за решетку большевика Чичерина. В ответ большевистское правительство заблокировало в британском посольстве в Петрограде посла Бьюкина. И 3 января 1918-го Чичерина выпустили и выслали, но гнездо зла не было ликвидировано. Уже 4 января Максим Литвинов, один из старейших агентов «Искры» и впоследствии весьма твердокаменный большевик, обосновавшийся в Лондоне, где он работал техническим секретарем директора дореволюционного Московского кооперативного народного банка и женился на англичанке, прочел в газете, что отныне он является послом Советской России. Не самая, надо полагать, безопасная должность, учитывая количество людей, которые хотели бы выместить свою ненависть к узурпаторам и предателям-большевикам на их представители. И вряд ли власти слишком бы этому препятствовали. Тем не менее, услышав сигнал рожка, старый боевой конь партии тотчас же развил бурную деятельность, снял офис и открыл не то что посольство, но так называемое консульство с некоторой даже инфраструктурой. Себя он называл, это была чистейшей воды самодеятельность, русский народный посланник. Не получив никаких инструкций, Литвинов принялся импровизировать и умудрился не только превратить воображаемые привилегии, вроде возможности обмениваться со своим правительством неконтролируемыми сообщениями и посылками, в реальные, но и лишить их своего предшественника Набокова. Также он заблокировал доступ Набокова к царским счетам в Банке Англии, просто написав туда письмо на неком правительственном бланке. Вся эта нахальная, даже без каких-либо указаний из Петрограда и Москвы, там было не до Англии, деятельность, продлилась недолго, его так и не признали полномочным посланником. Тем не менее, англичане и русские не прекращали коммуникации, и поэтому миссии присутствовали в обеих столицах, и если там кого-то арестовывали, например, Локкарта в 1918-м, то арестовывали и здесь, Литвинова. И решить этот вопрос можно было только одновременной отменой арестов. Хуже то, что Литвинов был не единственным, в кавычках, официальным представителем Советской России на территории Великобритании. Лидером марксистов в Шотландии был Джон Маклин, человек совсем другого поколения и склада, чем снулый Квелч. Школьный учитель, он уже летом 1914-го сообразил, что означает мировая война, и принялся публично разоблачать империалистов абсолютно ленинскими словами. Его речи очень сочувственно выслушивали в индустриальных районах Шотландии, где всегда были сильны трад-юнионы, и поэтому Маклина долго терпели, но в 1916-м все же упекли за решетку. Освободила его февральская революция в России, вызвавшая массовые демонстрации в Глазго и районе Клайд. Ленин называет Маклина героем-одиночкой, взявшим на себя тяжелую роль предтечи всемирной революции. Начиная с июня 1917-го, когда его, наконец, выпустили, он развернул антивоенную агитацию, выбросил лозунг про кельтский коммунизм и выводил на улицы Глазго по 100 тысяч человек. В январе 1918-го Джона Маклина выбирают с подачи Ленина, объяснившего матросу Железняку и Максиму Горькому, кто это, почетным председателем Третьего съезда Советов. И даже при том, что это была липовая должность, формально во время съезда Россией руководил шотландец. Еще через месяц Маклин, не имеющим прецедентов образом, был назначен советским консулом в Глазго. Потрясенный оказанным ему доверием, а еще больше тем, что большевики выполнили свое обещание и вывели Россию из ненавистной войны, Маклин создает настоящее, с реальным адресом South Portland Street 12, советское консульство и ведет там прием. Деятельность, которая расценивается британским правительством как большевистский мятеж, уже 15 апреля его сажают в тюрьму Питерхед на 5 лет, но в конце 1918 года снова выпускают под давлением масс. Разумеется, ничем хорошим история Маклина не кончилась, и шотландским Корниловым, Керенским и Милюковым удалось медленно сожрать измученного тюремными голодовками шотландского Ленина. Разговоры о том, что надежды большевиков в условном 1918-19 году на мировую революцию были нелепостью и разбиваются о факты. Не только Красная Бавария, не только Красная Венгрия. В 1918-м едва не образовалась Красная Шотландия. И сколько бы ни заметали эти факты под ковер, те, кто затем писал историю с точки зрения здравого смысла, Маклин действительно произнес эти слова, обращаясь к стотысячной толпе своих слушателей. «Говорю вам, Британская империя есть величайшая угроза роду человеческому. На нас, Клайд, возложена великая миссия, и мы обязаны ее выполнить. Мы можем превратить Глазго в Петроград, не имеющий себе равных, центр революционного циклона. Откол Шотландии в этот решающий момент разобьет империю на мелкие кусочки и освободит замерших в ожидании рабочих всего мира». Примечание. В Ленинграде был проспект Маклина. Нынешнее название — Английский проспект. Конец примечания. В начале 1919-го Антанте пришлось ломать голову, звать ли на Парижскую мирную конференцию русских, и если да, то кого? Большевиков, признав таким образом большевистское правительство, или белых? Прямая военная интервенция, по-видимому, была бы наиболее эффективным решением русского вопроса, и, что существеннее, обезопасило бы Англию от попытки реванша Германии, которая неизбежно столкнулась бы с большевиками и превратила Россию в свой организационный придаток с прицелом выйти на китайские рынки. Однако прямое участие в военных действиях на территории России с перспективой в лучшем случае посадить марионеточное, связанное договоренностями с Англией правительство, не выглядело особенно заманчивым. Нежелание Лондона втягиваться в войну, которая, по словам Ллойд Джорджа, представлялась чем-то вроде конфликта между племенами на границах Северной Индии, выглядело очень естественно. Кроме того, ястребы в Антанте были ослаблены разногласиями внутри блока, и особенно неуверенной выглядели позиции Америки. В долгосрочной перспективе ей выгоднее было плохое большевистское правительство, чем хаос, воспользовавшись которым японцы захватят Сибирь. Ллойд Джордж хотел пригласить большевиков на предварительные переговоры на Принкипо. Черчилль, военный министр, был резко против. Сорвать переговоры хотели и французы, разъяренные тем, что лишились миллиардов, выданных царскому правительству в виде кредитов. Что касается Ленина, то ему было выгодно принять приглашение. если бы оно последовало. Это бы ослабило позиции Колчака и Деникина, которые и думать не хотели о том, чтобы сесть за стол переговоров с большевиками. Поэтому Чичерин сидел на чемоданах, готовый отправиться в Турцию в любой момент. Конференция так и не состоялась, однако Ленин почувствовал тревогу иностранцев. Всесильная Англия колебнулась. Там внутри поменялась ситуация, островитяне почувствовали эффект от потери монополии на рынках, акции социалистов пошли вверх, и правительство не слишком хотело организовывать настоящую масштабную интервенцию, опасаясь, что это подстегнет к консолидации левых у них на заднем дворе. Пуще всего Британия боялась потерять жизненно важные колонии и сферы своего влияния в подбрюшье у России, беззащитным перед большевистской пропагандой. И раз так, подлинная цель Англии не столько сбросить большевиков, сколько зафиксировать свои позиции в Азии, снизить влияние России в Центральной и Восточной Европе и не упустить российские, пусть и постреволюционные, рынки сбыта для своей промышленности. Этот фон, естественное, неизбежное по географическим причинам противостояние двух империй, начавшееся с конца XVIII века и продолжающееся по сей день, очень важен для объяснения глобального успеха Ленина, который сразу после окончания войны, когда формально все козыри были на руках Британии, почувствовал, потому что англичане выбрали стратегию усесться на заборе и втайне, подкармливая антибольшевиков, ждать, кто из русских погибнет в хаосе, ими же и устроенном, что Британская империя сдувается, что она вошла в нисходящую фазу. Именно за счет того, что Ленин уловил этот качельный ход, большевикам и удалось успеть построить СССР. Ведь Англия, которая по правилам большой игры должна была надавить, сделать усилия, не пошла на полномасштабную интервенцию. Ленин моментально решает щупать, на каком именно направлении можно продвинуться. Торговля, Иран, Польша, Туркестан. Как Крыленко, начиная с 1905-го, ходил на все выступления Милюкова и начинал там орать, что пролетариату нет резона блокироваться с буржуазией, нас обманывают, так Ленин через своих агентов всячески пытается забраться Англии в подбрюшье, чтобы заявить о своей позиции, в которой тоже есть своя сила. В 1920 году, в канун войны с Польшей, в Лондон с миссией заключить торговые соглашения направили Красина, который был принят на Даунинг-стрит 10. Кирзон не захотел подавать Красину руку, однако ж после исторической паузы подал по просьбе Ллойд Джорджа. В качестве условия начала процесса снятия санкций англичане называют возврат долгов своим гражданам и прекращение коммунистической пропаганды в Британии. Одной из стратегий Ленина по отношению к политически враждебным правительствам были попытки наведения мостов с договороспособными элементами общества. В 1920 году Ленин пишет письмо к английским рабочим, в целом уважительное, без особых ленинских ерничаний. Автор не рассчитывает на разрыв английского пролетариата с буржуазией и поголовное присоединение к Третьему интернационалу, но дает понять, что для тех, чьи глаза способны открыться, двери Коминтерна всегда открыты. Еще раньше делегации английских рабочих было предложено совершить ознакомительный вояж по Советской России. Открытость должна была поспособствовать переменам в общественном мнении и опосредованно снятию блокады. Что касается мотивов, принявших приглашение Ленина европейцев, то декларативно то был жест солидарности лейбористов с русскими коммунистами, а на деле они, видимо, воспринимали эту миссию как часть бремени белого человека. Отправляются же и сейчас делегации цивилизованных стран в инспекционные туры по Афганистану или Южному Судану. Жестокая и выглядевшая иррациональной большевистская манера управлять государством вызывала у Запада глубокую озабоченность. Однако слухи о попытках новых властей преодолеть старую культуру и учредить новые институции заставляли европейцев подставлять к ушам ладони раковины. Что там? Если в Зимнем дворце устроили кинотеатр, то, может быть, то же самое можно попробовать устроить и в Букингемском? Если выборные органы состоят только из трудящихся, не окажется ли такая модель эффективной и в Англии? Большевистские рецепты не копировались, но в них, безусловно, чувствовали странную притягательность. Спрос на информацию о происходящем на Востоке удовлетворяли не столько объективные наблюдатели или журналисты, сколько разного рода медиумы. чтобы дать англичанам почувствовать абсурд большевизма и транслировать свое к нему безусловное отвращение, литератор с подозрительным именем Джон Курнос, разумеется, при ближайшем рассмотрении этот Джон оказывается Иваном Григорьевичем, даже сочинил в 1919 году фантасмагорию «Лондон под властью большевиков». Представьте себе Лондон, где сначала произошла революция против короля, а затем Макленин и Троцман свергли временное правительство во главе с Рамсеем Макдональдом, который сбежал в Шотландию и попытался вернуть власть силой, но неудачно, где Ллойд Джордж и Черчилль сидят в Тауэре. Всякий человек в сколько-нибудь хорошей одежде неминуемо привлекает на улице внимание преступников. Армия разложена и дезорганизована пропагандой солдатско-офицерского равенства и интернационального братства, а любые, даже самые невинные, защищающие права животных общественные организации распущены как контрреволюционные.